Последние дни своего пребывания он выказал мне столько любви, нежности, что я поверила в возможность разлуки. Но это было для меня мучительно. Наступил день отъезда. Я не плакала. Лицо лихорадочно горело, руки похолодели. Что-то безнадежное, роковое почувствовала я, когда он прощался со мной. «Зачем вы уезжаете?» были мои последние слова. Первые дни я очень тосковала, но все же сознание будущего счастья и жизни в Ясной с Соней и Львом Николаевичем возымели свое благотворное действие. Да и я была слишком бодра, чтобы падать духом и попускать себя. Через несколько дней неожиданно приехал Самарин, известный в округе за умного, образованного и состоятельного владельца богатого имения. Самарин приехал оповестить Толстых о приезде в Тулу наследника Николая Александровича с его свитой. «Дворянство будет давать бал наследнику», — говорил Самарин, «и мы бы желали, чтобы и ваша семья приняла бы в нем участие». Тем временем входила в столовую сестра и, узнав о приглашении, искренно и просто выразила сожаление о невозможности ехать на бал из-за нездоровья. Я заметила удивление Льва Николаевича о сожалении Сони. После визита Самарина он выспрашивал ее, почему ей так хотелось на бал. Он забыл, что ей 19 лет. Лев Николаевич ничего не решил насчет себя. Бал был назначен на 15 октября. За чаем зашел интересный разговор с Самариным о грабеже, о реформе и законах. Самарин высказывал негодование на существующую распущенность в деревнях и нелепые наши законы. Лев Николаевич винил помещиков в дикости и распущенности народа, но отвергал всякие крайние законные меры. Он горячился и неприятно и резко спорил. Самарин спокойно и кратко высказывал свое мнение. Наконец спор дошел до крайнего, до смертной казни. Самарин сказал: «Смертная казнь в России необходима». Лев Николаевич побледнел и проговорил злым шепотом: «Мне страшно быть с вами». Но тут вмешалась Соня, предлагая чая, сухарей, сахару, чтобы только прекратить этот спор, что ей и удалось. Наступили осенние дни с теплым мелким дождем. Льва Николаевича тянуло на охоту, решали, куда ехать. Отдавались приказания насчет лошадей и собак, дали знать в Телятинке Бибикову, вечному нашему спутнику, куда поедем. Все это делалось серьезно, степенно, и я чувствовала всю значительность этих сборов и понимала, что охота — вещь серьезная. В таких случаях я приходила вечером в кабинет Льва Николаевича и спрашивала его: «И я еду?» «Ты устанешь. Лучше не езди, мы далеко ведь поедем», — говорил Лев Николаевич. Я понимала, что он отвечает так, потому что боится, как бы я, девочка, не помешала правильной охоте. «Нет-нет, и я поеду!» — кричала я и так сильно протестовала, что действительно ехала. А потом это обратилось в обычное явление, и я знала, что не стесняю и не порчу охоты. Мы охотились раза 2-3 в неделю. Ездили полями в Тулу, к Пелагее Ильинишне, в Пирогово за 40 верст, где теперь жила Марья Николаевна с дочерьми, а то и просто колесили вокруг Ясной Поляны. Спутником моим почти всегда был мальчишка с деревни, ученик Льва Николаевича Николка Цветков, черненький, живой мальчик, очень затейливый, начитавшийся школьных книг. Дорогой он часто повторял наизусть разные прочитанные монологи. Помню пресмешной эпизод, происшедший с нами на охоте. был настоящий